Серое небо. Прошли три дня. Пустые, серые. Вечером к Скицыным постучала Полина Платоновна. «Здравствуйте, Стасик, а что это Яши не видать? То целыми днями здесь, а то...» «В самом деле?» — спохватилась мама. «Куда он пропал? И ты, я смотрю, как в воду опущенный. Что случилось?» Стасик тихо кашлянул и стал смотреть в темное окно. «Станислав! Уехал он. Насовсем. Как уехал? Сбежал?» «Ну почему сбежал? Просто перевели. В другой город». «А в какой город?» «Ну я откуда знаю? Он сам не знал. Говорил, на Украину куда-то», — придумал Стасик. «Группу, 10 человек». «Но он напишет». «Откуда я знаю?» — опять буркнул Стасик. «Вы что, поссорились?» «Какая теперь разница?» — с отчаянием сказал Стасик. «Если его все равно нет. Ну что вы все ко мне пристали?» «Не смей грубить. Тебя по-хорошему спрашивают, а ты...» «Не надо, Галина Викторовна». Тихонько вздохнула у двери Полина Платоновна. «Это бывает у мальчиков. Случается, что один из друзей уезжает, а другому обидно, хотя никто не виноват. У Левушки тоже был товарищ, Саша Максимов. А потом в 5 классе вот так же. Что поделаешь?» Стасик сидел, привалившись к подоконнику, и наливался тяжелой тоской. В мглистом катерном переулке шуршал дождь. Полина Платоновна сказала. «Славный мальчик этот Яша. Я даже думала...» «Что?» — спросила мама. «Да теперь все равно уж. Видимо, не судьба. Недавно Стасика не было дома, а он пришел, говорит, можно я у вас посижу?» Я обрадовалась. Попросила его. «Поиграй мне, если не трудно». И он начал играть. Импровизировать. Честное слово, ничего подобного я раньше не слышал. Даже до слез. Это просто дар Божий. Тут закапризничала, разревелась Катюшка. Мама подхватила ее. Полина Платоновна незаметно ушла. А на утро Стасик с сумрачным ожесточением разломал их с Яшкой домик. Он решил, что не будет больше страдать и тосковать по Яшке. Мудро, по-взрослому сказал себе. Что было, не вернешь, а жить все равно надо. И стал жить, как все. Играл на полянке в футбол, ходил в кино с Вовкой и Зямой, которая вернулась из лагеря, загорелая и совсем уж длинная. Потом пришло 1 сентября, там вообще хлопот не оберешься. У Стаськиного класса оказалась новая учительница, молодая и очень добрая Елена Матвеевна. Бойко взялась налаживать пионерскую работу, назначила Стасика участвовать в спектакле «Архимед Вовки Грушина». Спектакль был веселый, животики надорвешь, а подготовка занимала целые дни. Заодно Стасик узнал, кто такой был настоящий Архимед, и попробовал проверить его закон, когда купали Катьку. Мама за это пообещала вылить ему за майку всю мыльную ванну, и вдруг спросила. «А от Яши письма не было?» Ну и все посерело, потускнело тут же. «Не надо ни Архимеда, ничего другого». Мама взяла его за плечи мокрыми руками. «Ох, Стасенок ты мой, в жизни ведь всякое бывает. Даже если вы разъехались навсегда, если даже рассорились на прощание, все равно ведь, что было, то было. Хорошее надо помнить, и тогда оно будет с тобой всю жизнь. Верно ведь?» Стасик глотками загнал внутрь слезы и кивнул. Но вся его тоска, вся печаль по Яшке, которая в последние дни пряталась позади суеты и забот, поднялась опять, сделалась главной. «Хорошее надо помнить. Было бы легче, если бы расстались по-хорошему. Если бы знать, что белый шарик тоже будет помнить это лето, помнить Вильсона. Только не вспомнит он. Превратится в большую звезду после своего дурацкого возрастания и станет ему наплевать на все, что было. Но почему? Неужели у звезд память хуже, чем у мальчишек? Неужели в ней не найдется уголка для Вильсона? Для... желтого окошка, которое светилось в их самодельном доме. Может, шарик напрасно боялся, и ничего он не забудет. Скорее всего, это ему большие шары наговорили, нарочно, чтобы меньше думал о земле, о Вильсоне. Но если он помнит, пускай он прийти сюда больше не может, но через шарик-то поговорить, наверное, можно. Хотя бы разок, чтобы сказать, Яшка, ты не злись, что я тогда так по-дурацки закричал на тебя. Почему раньше ты не подумал о шарике, балда? Эта мысль, такая простая, такая спасительная, пришла Стасику в школе, на уроке, и он еле дождался звонка. Наврал Елене Матвеевне, что болит голова, схватил портфель и помчался в универмаг. Хорошо, что был в кармане рубль. Он купил за 50 копеек целлулоидный теннисный мячик и тут же сжал в кулаке. «Шарик! Белый шарик!» Молчал твердый мячик. Ни холодный, ни теплый, ни живой. Опять стало пусто на душе. И серо вокруг. Листья были серые, дома и заборы серые, и небо серое, без солнца. Дома Стасик, уже без всякой надежды, просто так, подержал в ладонях все шарики, какие попались на глаза. Пластмассовые на Катькиных погремушках, медные на спинке кровати Полины Платоновны и даже круглые набалдашники на ручках деревянной скалки.